Глава 10. Риар бесшумно скользил коридорами и проходами и с удивлением отмечал, что он боится. Эльф думал о том, что либо он отвык от подземелий, либо с ними было что-то не то. Темнота здесь давила со всех сторон. Гул, периодически пробегавший по стенам, заставлял стискивать зубы. Все его чувства были напряжены до предела и были готовы сорвать его с места в любую секунду. Нак, двигающийся впереди, казалось, был спокоен. Но Риар чувствовал, что это было далеко не так. Неожиданно за очередным поворотом темноту рассеял свет факела. Кростис замер и прислушался. Потом обернулся к эльфу. «Смотри!» Коротко сказал он и быстро двинулся на свет. Риар вынырнул следом за нагом и выхватил сразу оба меча из-за спины. На Кростиса кинулись охранявшие проход наги. Их удлиненные звериные морды с узкими глазами и зубастыми пастями не вызывали иного желания, кроме как раскромсать мерзких тварей. Кростис хладнокровно отклонился в сторону от первого и полосанул его когтями по запястью, в котором тот сжимал короткий меч. Нак заскулил и выронил оружие. «Первое слабое место — запястье», — металлическим голосом комментировал Кростис. «Чуть выше браслета». Ответный выпад охранника не достиг цели. Кростис увернулся вновь и одним точным движением вспорол его горло. Тот взвизгнул и захрипел, оседая на пол. «Второе — горло», — констатировал он очевидное, и уже было обернулся к другому нагу, решившему, что самое время прийти на помощь, но того вдруг отбросило к стенке ударом брошенного Риаром меча. Оружие вошло в его грудь по самую рукоятку и вышло насквозь. Наг удивленно округлил глаза и разразился диким воплем, сотрясшим подземелье, как показалось, до основания. Кростис укоризненно взглянул на эльфа. Тот быстро подскочил к вопящему нагу и отрубил ему голову одним ударом оставшегося у него клинка. Когда все стихло, Риар взглянул на мрачного попутчика и виновато пожал плечами. «Я понял, сначала запястье, потом горло», — повторил он, с усилием вытаскивая меч из груди охранника. «Только если нас ждут, зачем выставили охрану?» «Ждут меня, а не нас», — покачал головой Кростис. «И немного севернее, а сюда я совершил визит для твоего обучения. Вдруг случая не представится». Не успел он договорить, как вдруг его лицо исказилось от боли. Он согнулся и зашипел. На его плечах от шеи до локтя проступили длинные тонкие борозды и сразу же набухли кровью. Риар ошарашенно уставился на Нага. «Что с тобой?» — выкрикнул он. «Не со мной!» — выдавил Кростис. «Это с Дельфи!» Он резко выпрямился и кинулся в коридор. Риар бросился следом. Большой зал напоминал храм. Высеченный из красного камня с черными сводами, он уходил потолками в непроглядную темноту. Вдоль стен молчаливо стояли стражники, полузмеи в доспехах и с оружием, длинными изогнутыми мечами. На их смуглых лицах плясали сотни язычков пламени от бесчисленных свечей. Клаас нервно перестукивал когтями по мраморной столешнице, подперев голову одной рукой. Перед ним лежал свиток с ответом от их гостей. «Что это может быть? Они уже должны быть здесь». Териастрис, стоявший рядом, перебирал амулет на шее и задумчиво поглядывал в коридор. «Они будут, Клаас, и мы это уже изменить не можем. отстраненно произнес он. «Где Масаат?» Вдруг раздраженно вскинул голову принц, отрываясь от свитка. «Я же просил ее притащить девчонку сюда. Вечно у нее что-то свое в голове». На лицо советника в мгновение набежала тень. Он выпрямился и в упор посмотрел на Калааса. «Я, пожалуй, пойду проверю», — резко произнес он, и, не дожидаясь ответа, двинулся прочь из зала. Девушка лежала на кровати так же, как он ее и оставил. Его взгляд пробежался по хрупкому телу, тонким рукам, скользнул по лицу. Он нахмурился и покачал головой, когда вдруг она резко вздохнула и повернула голову. Ее лицо исказилось болью, рот приоткрылся, из губ сорвался стон. Тириастрис поспешил к ней приблизиться и положил ладонь ей на лоб. Она дернулась, но тут же вздохнула и задышала ровнее. Черты лица расслабились. «Ты ничего не вспомнишь», — нахмурившись, проговорил Нак и добавил, скривившись. «Этого не должно было случиться». Девушка открыла глаза и уставилась в потолок. «Шесариэль!» — позвал Тириастрис. Она перевела глаза на него. Несколько мгновений равнодушно блуждала взглядом по его лицу, но вдруг нахмурилась и села. «Где Кростис?» — прошептала она пересохшими губами и с трудом сглотнула. «Он же был рядом!» Она растерянно провела взглядом по комнате. Нак, удалившийся к столику у стены, вернулся с бокалом воды. «Он скоро будет здесь», — сказал он, протягивая ей воду. Дельфи жадно осушила бокал и посмотрела на Нага. «За мной должна была прийти девушка», — нахмурившись, проговорила она и почему-то опустила взгляд на свои руки. «Это не важно», — поспешил отвлечь ее советник. «Тебя ждет брат Кростиса». Тириастрис протянул ей руку. «Ишес, ничего не бойся!» Сжал он руку девушки. «Что бы ни случилось!» Дельфи взирала на загадочного Нага, сжимавшего ей руку, и старалась припомнить, где она его видела. В голове было странно легко. Последнее, что она помнила, это, кажется, как писала Кростису новое послание на руке. Но от навалившейся вновь темноты стала мутить. Она липла к коже и, казалось, даже заползала внутрь. Немногочисленные свечи в комнате ее только сгущали еще больше. «Мне почему-то кажется, что я вас знаю», — прошептала она, через силу выдавливая слова. «Конечно, знаешь», — кивнул он. «Кростис разделил со мной свою тайну, и для меня это большая честь». «Видимо, зря он не оставил это тайной», — разочарованно выдохнула Дельфи, ступая рядом с Нагом. Он заложил ее руку за свой локоть. «Что теперь будет? Зачем он вам нужен?» Она не собиралась доверять тут никому. А непривычное ощущение легкости в сапоге, который обычно отяжелял кинжал, угнетало. «Кростис слишком долго отсутствовал», — сказал советник и, помолчав, добавил, «к сожалению. Над его царством нависла угроза, и сегодня нам придется с ней встретиться». Дельфи же чувствовала, что ей было плевать на это царство со всеми нагами вместе взятыми. Кростис не для этого покинул это место, чтобы теперь рисковать жизнью, решая его проблемы. Да и в конце концов, они столько пережили, прошли такой путь друг к другу, чтобы так недолго побыть вместе. Отгоняя отчаяние, сжимавшее сердце тисками, она непроизвольно сжала локоть советника, и тот поспешил ободряюще накрыть ее ладонь своей. Но у входа в зал Нак отстранился от девушки и выдвинулся вперед первым, а Дельфи осталась позади, недоуменно заглядывая внутрь. Сначала ей показалось, что откуда-то в зал проникает солнечный свет, но надежда на это быстро улетучилась. Освещенный большим количеством свечей, он, тем не менее, угнетал своим впечатлением еще больше, чем тусклый коридор. Дельфи дала глазам немного привыкнуть и шагнула вперед. Тем временем терпение молодого принца подошло к концу. При приближении Тириастриса Калаас вскочил с места и только было открыл рот, чтобы излить массу накопившихся возмущений советнику, но тут его взгляд упал на вход в зал. Он замер, выпрямившись, и уставился на золотоволосую эльфийку, настороженно озирающуюся у входа. Она тоже его заметила и направилась прямиком к нему. Ярко-зеленые глаза смотрели на него настороженно и недоверчиво. Калаас ухмыльнулся. «Кажется, я понимаю Кростиса», — тихо произнес он советнику. «Она очень хороша». Тириастрис снисходительно кивнул. Дельфи остановилась напротив, переводя глаза с одного нага на другого. Наконец советник, выдержав приличествующую паузу, выскользнул вперед и поклонился ей. «Разреши представить тебе моего господина и брата Кростиса, Калааса». Дельфи перевела глаза на принца и, скрестив руки на груди, вскинула гордо подбородок. «Так это ты, принц, обладаешь отнюдь не королевскими манерами?» Дрожащим от гнева голосом произнесла она. «Зачем ты приказал притащить меня сюда?» Она понимала, что вряд ли сейчас выдерживает все статьи придворного этикета, но манеры интересовали ее в последнюю очередь. Она задумала другое. Калаас расплылся в улыбке и двинулся к Дельфи. «Ты прекрасна, когда злишься», — проговорил он, приближаясь к ней. «О, видел бы ты, как я еще и ножом орудую! Тебе бы понравилось!» — огрызнулась девушка. Калаас расхохотался. «Дикая штучка!» — наконец сказал он, остановившись на расстоянии вытянутой руки от нее. «Я начинаю завидовать брату!» Дельфи хмуро уставилась на принца. Он был совсем не похож чертами лица на Кростиса, и даже чешуя Калааса была серо-зеленой, а узоры на груди отливали синим. И он явно предпочитал золото остальным металлам. Золотые браслеты, кольца и серьги были далеко не исчерпывающими украшениями юного принца. «Тебе не справиться с ним!» Окинув взглядом все это великолепие, с вызовом воскликнула Дельфи. «На что ты рассчитываешь?» Калаас ухмыльнулся. «С чего ты взяла, что справляться с ним буду я?» Дельфи выпрямилась и выдохнула. Отказать себе в удовольствии залепить отрезвляющую пощечину этому взорвавшемуся принцу оказалось очень тяжело. Ее начинало мелко трясти от напряжения. «Он не появится», — наконец тихо сказала она. «Что?» Также с ухмылкой переспросил Калаас, чуть подавшись вперед, и Дельфи снова пришлось замедлять дыхание. «Что слышал? Он не появится. Вы выкрали меня, ну и что? Я не держу с ним связи. Он ждет меня обратно не раньше середины лета. Он не знал, что я возвращаюсь». Дельфи старалась быть очень убедительной, но Калаас только покачал головой. «Он появится, девочка», — произнес принц голосом, который показался Дельфи ядом, впрыснутым под кожу. «Ты же сама отправила к нему своего друга, избавив нас от необходимости с ним связываться. И, кстати, спасибо тебе за это. Все эти переговоры с двуногими меня просто выводят из себя». Тириастрис опустил глаза при этих словах и задумчиво покачал головой. Дельфи уставилась на Класса взглядом, полным ненависти. «И не надо на меня так смотреть!» Ухмыльнулся тот и двинулся вокруг нее, скрестив руки на груди. «Тебя никто за хвост в нашу семью не тянул!» И он рассмеялся. Но неожиданно его смех подхватил новый всплеск жуткого воя сотрясающейся земли. За спиной принца вспыхнул шар ослепляющего света, на фоне которого свечи, казалось, испуганно приглушили свой. Воины-наги, расставленные вдоль стен, закрутили головами, но с места не двинулись. Тириастрис уже спокойно обернулся к темному порталу, раскрывшемуся на месте вспышки прямо в противоположном от входа углу. Клаас переводил горящие глаза то на него, то на портал. Дельфи пошатнулась от очередного подземного толчка и упала на пол. Тьма внутри портала продолжала сгущаться, и, наконец, из него в зал шагнуло существо. Его кожа была красного цвета, безволосая голова венчалась острыми черными рогами. Мускулистое тело было забрано черными доспехами. И, в общем, не оставляло сомнения, что перед ними оказалось существо, чуждое даже для их подземного мира. Демон оглядел присутствующих и оскалился в жуткой улыбке. Риар несся за нагом сквозь бесконечные темные тоннели, по его ощущениям, уже полночи. Сначала он ругался про себя, потом уже вслух проклинал эти подземелья. И когда проход им вновь преградили стражники-наги, эльф почти радостно кинулся на них, с наслаждением вслушиваясь в звук выходящих из ножен мечей. Такой обыденный сейчас он показался самой приятной музыкой. «Я сам!» — кивнул он Кростису, замеревшему в паре шагов от стражников. Тот, казалось, даже не обратил внимания на неожиданное препятствие и лишь рассеянно кивнул эльфу. Сильно разочаровав темного эльфа в ожиданиях, наги почти одновременно замерли у его ног, почти не издав и звука. Покачав головой, Риар обернулся к Кростису и обнаружил, что тот настороженно прислушивается, приложив руку к стене. «Что такое?» — спросил эльф, возвращаясь к нему. «Кажется, мы вовремя», — проговорил тот, не оборачиваясь. Он провел еще несколько раз рукой по камням, осыпая с них крупинки песка. Земля ощутимо вибрировала. Риар сощурился. «Вовремя к чему?» Кростис бросил цепкий взгляд на эльфа. «За этим перекрестком...» Он указал рукой на виднеющийся освещенный коридор. «Будет зал. А дальше по коридору более близкий выход на побережье, видишь?» Он вновь провел рукой по камням, и за его ладонью посыпался песок. «Это песчаник». Эльф сузил глаза, внимательно слушая. «Когда переговоры закончатся», — продолжал Нак, — «а это произойдет весьма стремительно, ты должен найти Дельфи и вывести ее отсюда, чего бы это ни стоило». «Мы заблудимся в этих ваших тоннелях», — раздраженно рявкнул эльф. «Я организую вам проводника», — зловеще пообещал Кростис. И уже двинулся дальше, когда вдруг темный эльф догнал его и прорычал ему в лицо. «А ты?» По подземельям прокатился рокот. Земля под ногами задрожала сильнее. Оба сначала замерли. Но Кростис тут же устремился вперед, и эльфу осталось только молча последовать за ним. Дельфи закашлялась и села. В горле царапало от дыма, мешая дышать. Пол под ней продолжал мелко дрожать, с потолка на голову осыпался песок и попадал в глаза. Она кое-как их протерла и подняла голову. По возвышению в дальнем углу зала расхаживал демон, обводя жадным взглядом присутствующих. Он явно кого-то выискивал. Дельфи с ужасом следила за его поступью по камням, за тем, как перекатываются литые мышцы под эбонитовыми доспехами, и не могла пошевелиться. Она не представляла, кто и как мог бы противостоять этому чудовищу. «Где он?» — нетерпеливо прорычал он наконец. Класс, все это время остолбенело пялящийся на пришельца, поспешил ответить, чуть склонив голову. «Скоро будет». Демон удовлетворенно расплылся в улыбке, смерил взглядом принца и занял большое каменное кресло позади себя, на котором ранее располагался сам принц. Красивое лицо Калааса слегка дернулось при этом, но тут же приняло царственное выражение. Он приблизился к демону и вновь склонился в легком поклоне. «Мы очень рады, что вы приняли наше приглашение», — начал он. Демон перевел на него горящие глаза и ухмыльнулся, но тут же, потеряв интерес, продолжил осматриваться. Но внезапно его взгляд застыл на Дельфи. Его глаза при этом так нехорошо заблестели, что девушка начала испуганно пятиться назад. Ей захотелось немедленно сбросить с себя это липкое внимание, которое казалось таким ощутимым, что от него сдавило горло. Перед глазами вновь начинало стремительно темнеть, когда она вдруг почувствовала, что ее подхватила знакомая рука. Тириастрис поставил ее на ноги и, учтиво кланяясь демону, отступил с Дельфи к стражникам, где поспешил спрятать ее за свою спину. Демон подался было вперед, но тут его внимание обратилось ко входу в зал. Выражение его лица стало еще более зверским. Дельфи, все это время не сводящая с него глаз, полных ужаса, с трудом заставила себя проследить его взгляд. Ее глаза наполнились слезами, дыхание сперло. «Уходи!» — прошептала она дрожащими губами. В темном проеме в обрамлении непрестанно сыплющегося со стен песка стоял Кростис. На какое-то мгновение Дельфи показалось, что время остановилось. Он отыскал ее взглядом и улыбнулся ей, но тут же перевел глаза на демона и двинулся вперед. Дельфи дернулась в его сторону, но удивленно обнаружила, что советник все так же сжимает ее руку. Кростис тем временем достиг центра зала и остановился, спокойно выдерживая жадный взгляд демона. «Кростис!» — пафосно воскликнул Калаас и оскалился в хищной улыбке. «Брат, наконец-то! Мы тебя заждались!» Кростис вдруг перевел глаза на принца, и под его взглядом улыбка слетела с его губ. Выражение его лица стремительно менялось от надменно-величественного до удивленно-растерянного. Калаас оглянулся на демона и внезапно попятился, вскинув руки. «Кростис!» — прогремел в зале громоподобный голос, и портал за спиной демона ожил, вновь сгущая тьму в своем центре. «Кайтиф!» — приветственно поклонился Нак, слегка улыбаясь. Из тьмы портала в зал начали вступать похожие на Кайтифа существа. Они все были облачены в доспехи и вооружены тяжелыми булавами. «Я скучаю, ты же знаешь!» — нелепо поднял черные брови в притворном сожалении Кайтиф. Воины за его спиной выстроились полукругом, готовые исполнить любой приказ своего господина. Охранники полузмея ответно вскинули щиты и удобнее перехватили мечи, повинуясь незаметному приказу советника. «Ты совсем исчез! Не видно тебя и не слышно!» Продолжал сетовать демон, расхаживая по возвышению и непринужденно заложив руки за спину. Кростис казался спокойным и расслабленным, как будто и не демон вовсе расхаживал у него перед глазами. «Зачем ты натравил на меня Даэриса?» — спросил он. Кайтиф лукаво глянул на него и довольно ухмыльнулся. «Я просто подсказал ему новый ингредиент», — ответил он. «У него никогда не было в них недостатка», — покачал головой Кростис. «А вот друзей он выбирать не умел». «Мне он никогда не был нужен», — рыкнул нетерпеливо Кайтиф. «А вот ты...» Он снова расплылся в улыбке. «Иди ко мне». В этом месте обмен любезностями, похоже, заканчивался. Последние слова демона растворились в его зверином шипении, но не произвели должного впечатления. Кростис скрестил руки на груди и отрицательно покачал головой. «По-хорошему». Демон наклонил голову, блеснув полированными рогами в свете пламени портала. «Боюсь, ты не можешь меня себе позволить», — упрямо возразил Кростис, ухмыляясь. Его глаза полыхнули пламенем. Следующее, что увидела Дельфи, просто выбило пол из-под ее ног. Кайтиф материализовался возле Кростиса и схватил его за горло. В ту же секунду воины-демоны бросились на стражников-полузмей. В центре зала зажглась яркая вспышка света и полыхнул огонь. Завязалась настоящая битва. Зал наполнился криками и звоном стали. Дельфи почувствовала, что одна хватка на ее плече ослабла и уже собиралась рвануть к Кростису, но тут ее кто-то дернул в другую сторону. Резко обернувшись, она обнаружила возле себя Риара. Одной рукой он тянул ее к себе, а второй — выхватывал меч. «К стене!» Вдруг рявкнул он и швырнул Дельфи за спину. Больно ударившись боком, она, тем не менее, послушно распласталась по камням, вжимаясь в стенку за спиной эльфа. Ариар тем временем выхватил второй клинок и раскинул руки, закрывая собой девушку от удара. «Запястье, горло!» — рычал он, зло сверля глазами демона, подступающего к ним. «Убью гада! Лучше бы рассказал, что с этими делать!» Дельфи почти не слышала эльфа в окружающем шуме. Ее взгляд приковал к себе его пояс. Из-за приподнявшейся куртки виднелась рукоятка припрятанного кинжала. Недолго думая, она выхватила его и через мгновение метнула в ногу демона. Тот обиженно взвыл и вскинул булаву в сторону, но Риар в два шага оказался сбоку и двумя точными ударами подрезал ему вторую ногу. Булава оказалась слишком тяжелой в поединке с легкими эльфийскими клинками. Она застала лишь воздух на том месте, куда целился демон, и по инерции полетела дальше на землю. Ее хозяин рухнул рядом через несколько секунд с перерезанным горлом. Получив передышку, Дельфи попыталась найти глазами Кростиса, но в том месте, где он сцепился с Кайтифом, пылало пламя, осыпаясь ворохом искр на головы воинов. Девушка жалась к стенке и сжимала кулаки от бессилия. Лезть под удары было нельзя, так как любая ее рана окажется на теле Кростиса, если он еще был жив. Краем глаза Дельфи выхватила движение недалеко от себя и, обернувшись, обнаружила в нескольких шагах от себя Калааса. Принц ошалело взирал на происходящее и пятился к выходу вдоль стены. Заметив Дельфи, он решительно устремился к ней, но меч Риара, возникший сбоку от его горла, поумерил его прыть. «Куда?» — прорычал эльф. «Я ее выведу!» — прокричал он в лицо эльфу. «Я должен!» «Нет!» — попятилась девушка. «Я не оставлю Кростиса!» По каменному полу пробежала очередная дрожь, поглотив ее слова. Калаас опрокинулся на стенку, а Дельфи с Риаром прижались к полу. Когда дрожь стихла, Риар поднялся, кинул взгляд на битву посреди зала, потом на Дельфи. «Выводи ее!» Внезапно рявкнул он принцу. «Нет!» — крикнула Дельфи, но Калаас быстро схватил ее за руку и потащил прочь из зала. На ходу он вцепился зубами в свое запястье и безжалостно его растерзал. Дельфи рычала, кричала на Калааса и вырывалась из его хватки, а вперемешку плакала и звала Кростиса, но принц все быстрее утаскивал ее прочь, не обращая внимания на ее агонию. Разодранной рукой он периодически касался камней тоннеля на развилках, оставляя на них кровавые метки. Коридоры ходили ходуном, на их головы сыпались мелкие камешки вперемешку с песком. Но чем дальше был зал, тем меньше Дельфи вырывалась, обезумев от горя, а в конце концов обессиленно навалилась на плечо Нага и разрыдалась. Риар огибал падающие отовсюду куски песчаника, пробираясь к центру зала, где наги сражались с демонами. А ведь ему раньше казалось, что он видел все в этой жизни. Эльф скривился от этой мысли. Хотя он старался не попадаться на глаза демонам, тем не менее два раза ему пришлось сцепиться с ними. И каждый раз удача была на его стороне. Одного добил огромный булыжник, сорвавшийся с потолка, от которого эльф успел отскочить, а демон нет. Второй был сильно ранен и, пропустив несколько ударов расторопного эльфа, затих с одним из его мечей под ребрами. Едва Риар успел вытащить свой меч, как за его спиной раздался звериный рев. Портал полыхнул жидким огнем и взорвался, обдав горячей волной уцелевших воинов. Эльфа оглушило и откинуло к одной из стен. Придя в себя, Риар с усилием поднялся на ноги и огляделся. По залу стелился дым. Уцелевшие наги поспешно покидали его. Огонь начинал затухать. Риар лихорадочно сообразил, что вход в зал постоянно заваливается мелкими обвалами, а с ними кончается и приток воздуха. Он, пошатываясь, сначала направился к выходу, потом резко обернулся и кинулся обратно. «Змей!» — прокричал он и закашлялся. В глаза ударило пеплом. «Кростис!» Риар почему-то был уверен, что среди сбежавших Кростиса не было. Он бы его не бросил. Обогнув расколовшийся на части трон, эльф увидел Нага. Он лежал на спине с закрытыми глазами, широко раскинув руки. Риар с разбегу опустился на коленки рядом и принялся его осматривать. «Змей!» — заорал он, перекрикивая звуки рушащихся стен. «Ты жив?» Кростис открыл глаза и посмотрел в потолок. «Только не говори мне, что ты решил принять предложение этого рогатого!» — проворчал Риар, вглядываясь в его лицо. Кростис ухмыльнулся и закашлялся. «Вставай!» — приказал эльф и подхватил Нага под руки. Тот перевернулся на живот и с трудом приподнялся. «Вставай!» Он подлез под Нага и, выпрямив ноги, взвалил его себе на спину. «Я же тебя просил!» — слабо проговорил Кростис ему на ухо, чтобы ты о ней позаботился. «С чего ты взял, что я не позаботился?» Кряхтя от тяжести, огрызнулся эльф. «Я отправил ее наверх с твоим проводником, которого ты организовал». Риар услышал, как Кростис усмехнулся у него над ухом. Стало быть, он не ошибся. Они, шатаясь, подошли к выходу, частично уже заваленному камнями. Риар протолкнул Кростиса в коридор и сам выкатился следом, сильно ободрав кожу. Взвалив Нага себе на спину вновь, он уставился на темный проход. «Куда?» — спросил он на развилке, показавшейся за первым же поворотом. «Отпусти меня!» — прохрипел Наг. «С ума сошел! Ей-то я что потом скажу? Что бросил тебя тут умирать?» — вскричал Риар. «Нет!» — ухмыльнулся Кростис над его ухом. «Я, кажется, могу сам». Каменный пол под ними мелко вибрировал. Кростис пошатнулся в первый момент, потом схватился за стенку и с трудом выпрямился, тяжело дыша. «Нам по этим следам», — указал он на бурые пятна на стене. Риар присмотрелся в полутьме к стенам. Дышать становилось все тяжелее. Он стиснул зубы, подхватил Нага под руку и потащил вперед. Стены коридора сужались, царапали кожу и драли одежду, подстегивая двигаться без остановки. Риару казалось, что он оставил на этих скалах половину своей плоти. Никогда ранее он не желал так солнечного света. Кростис на мгновение навалился на его руку, потеряв сознание. Риар прислонил его к стене, убедился, что Наг пришел в себя, и снова потащил его вперед. «Куда делся этот рогатый?» Риар решил разговаривать с полузмеем, лишь бы тот не терял сознание. «Я его засунул обратно». «Молодец!» — пропыхтел эльф. «И ты, наверное, знал, что он будет там, гаденыш». «Знал». «Ты провидец, что ли? Можешь предсказывать будущее?» Ответ Риара сейчас интересовал меньше всего. «Я просто внимательно слежу за настоящим». Тяжело дыша, ответил Наг. «Ты свернул не туда». Риар зарычал от досады и послушно потащился к недавно пройденному перекрестку. «Говори!» — скомандовал он. «Говори!» Внезапно за поворотом в лицо эльфа ударил поток воздуха. «Змей! Мы доползли!» Но Кростис в этот момент безвольно повис между стенкой и эльфом, окончательно потеряв сознание.